Слава нашему Господу, дорогие мои! Я рад быть у вас, и мне выпала, я бы сказал, большая честь говорить и свидетельствовать о нашем великом Господе, о том, который нас спас, который нас хранит и к которому мы направляемся. Слава нашему Богу! Вы знаете, когда бываешь в церквях в различном, так сказать, виде сегодня есть церкви и большие, и малые, и не очень большие, в основном всегда там есть люди, правда? Церковь состоит из людей. И обычно мы направляем свое слово к людям, но мы стоим всегда пред Богом, да? И поэтому на нас лежит ответственность о том, чтобы донести то, что Бог положил на мое сердце для вас. Вы знаете, у меня была большая борьба. Я никак не мог подобрать ту тему, которую бы хотел для вас открыть. Вы знаете, вот когда много ездишь, когда много проповедуешь, бываешь в различных церквях, то... Как правило, есть проповеди, которые люди любят слушать. Это всегда проповеди о спасении, о преуспевании, о процветании и о других вещах, которые людям, можно сказать, сегодняшнего времени очень по сердцу. Но когда говоришь о покаянии, о делах плоти, о крови Христовой, тогда люди как-то чувствуют себя не очень уютно. Скажите, почему это происходит? Скорее всего, от того, что мы любим все то, что утешает нас, правда? Мы в церковь приходим для чего? Для того, чтобы нас утешили. Но Библия, к сожалению, нашему, говорит обратное. Что когда мы имеем что-то, да, мы здесь делимся этим. Мы должны приносить сюда. Вы должны иметь то, что хочет видеть вас Господь. А прежде всего что? Желание. Желание Ему послужить. И жертвенность. Жертвенность, она нужна во всем, дорогие мои. И в нашей жизни, и в наших поступках, в наших действиях. И в нашей церкви. Потому что даже прийти сюда есть некая жертва. Почему? Потому что, может быть, кому-то и неудобно добираться. Может быть, какие-то другие препятствия. Я вот вижу, что здесь нет таких тротуаров с этой стороны, чтобы дойти. И есть какие-то свои минусы. Но есть огромный плюс. Когда мы вместе, тогда мы что? Сильны. И вот эта сила, она проявляется в нашей немощи. Она проявляется в том, что мы имеем, дорогие мои. А что мы имеем? То и даем. А что мы даем? То, что в сердце нашем. А что в нашем сердце? И вот когда мы начинаем исследовать свое сердце, мы замечаем, что в нем не то, что бы мы хотели. Апостол Павел когда-то сказал, что вообще в этой плоти не живет ничего доброго. Вы знаете, я когда вот задумывался и рассуждал, смотрите, как интересно, Бог определил проклятие Адаму. Вы вспомните, он что сказал? «В поте лица будешь добывать хлеб твой, из праха ты взят, и в прах возвратишься». А змею что сказал? «Прахом на чреве будешь ползать». И прахом питаться. Смотрите, кем он будет питаться, если взять духовным? Он нами будет питаться. Он будет питаться нами, нашими мыслями, нашими действиями, нашими стремлениями. То есть он постоянно будет нас искушать. Дорогие мои, и это же происходит с нами. И для этого Иисус говорит, мужайтесь, я победил мир. Почему он так это сказал? Потому что он знал, что сделал. Он знал, что совершилось. Там, на Голгофе, он произнес фразу «совершилось». То есть, совершилось что? полная и безоговорочная капитуляция темного мира. Совершилось наше спасение. И вот смотрите, часто обращая внимание на людей, обращаешь в основном, где они территориально живут. Вот в каком городе живут, так они и мыслят, в основном там. Городские мыслят об одном, сельские о другом, там провинциальные городки о третьем. У каждого из нас есть свое стремление. И каждый из нас ждет что? Чтобы приехал кто-то такой, сильно помазанный, да, и в один щелчок у нас разрешили все проблемы. Да? Или послушали слово, приняли и тут же побежали и сделали. Но вы не забывайте о том, какой бы ни был бы щелчок, обязательно появляется второй щелчок. Понимаете? Потому что этот щелчок будет уже не от Бога. Это будет от Искусителя. Он скажет, поверни сюда, посмотри. Он говорит, он делает. Но он, кто он, что он? И начинает крутить тебя, и ты уходишь от основной мысли, которая будет звучать здесь. Я возьму очень сложное место Священного Писания, но оно сложно только тем, которые, ну, начинающие. Я думаю, что вы из уже не начинающих. В основном здесь я вижу люди, которые не один год в церкви. Итак, книга пророка Захария, 3 глава. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящую по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоявшим пред ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал, «Возложите на голову чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял и засвидетельствовал ангел Господний и сказал Иисусу, «Так говорит Господь Саваоф, если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между сими, стоящими здесь». Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные, вот я привожу раба моего отрасль. Знаете, когда мы читаем это место, то оно имеет несколько таких значений, да? С одной стороны, они относятся и к земному, и к небесному. Но смотрите, что здесь. Здесь очень важно, кто окружает Иисуса. Кто стоит подле Него. Мы видим, что ангел Божий, да? И мы видим и сатану. И мы видим, что сатана слышит то, что говорится Иисусу. Слышит, что он победил, что он получит награду за свою победу. Скажите, как вы думаете, если вы будете побеждать, замедлит ли награда вам? Нет, я думаю. Потому что Бог любит, когда люди побеждают грех. Бог любит и приготовил каждому из нас эти белые одежды. Я скажу так, что сегодня, когда я пришел сюда, дух мой немножко был смущен тем, что не так уж много людей. Но когда я услышал это песнопение, Бог мне открыл одно чудное видение. Я увидел большой зал, весь светлый, и стоят с арфами все поющие в белых одеждах. Слава и благодарение Богу. Вы знаете, вот это меня настолько затронуло, что я сказал, да, Господь, это живая церковь, слава Тебе. Пусть там двое-трое соберется во имя мое, но здесь больше славы и благодарения Богу. И вы знаете, когда я это увидел, дух мой взбодрился. И я понял, что сегодня Бог сделает нечто необычное. Бог сделает то, что вы не будете таковыми, которыми вы были третьего дня или дальше. Вы будете другими. А почему будете другими? Потому что вы поймете сущность того, что вам открыто. Смотрите, Захария был в Ветхом Завете, да? Захария, пророк. Ему была открыта будущность. Он увидел, что эта отрасль, которая вышла, которая будет, поручит ему кого? Израиль. Израиль последнего времени. Израиль Иисус получит. Получит в каком виде? Для того, чтобы его выдернуть, как головешку из огня. Для чего, дорогие мои? Для того, чтобы исполнилось слово, то обетование, которое Бог дал Израилю, что он сын его. Слава и благодарение. И если Бог верен к Израилю после того, то тем паче к своей церкви, за которую кровь пролил. Поэтому мы должны торжествовать. Мы должны не унывать, мы должны знать, что мы победили. Не мы сами, но Иисус победил. И Он Духом Святым живет внутри нас. Как Он живет? Скажите, не тесно Ему в сердцах наших? Тесно, наверное, порой бывает, правда? А бывает даже скорбно. А бывает так, что Дух отходит и наблюдает уже. Почему? Потому что Ему тяжело в душе нашей. Потому что мы грешим. Я знаю многих людей, которые говорят, но как говорят, так не поступают. Я знаю много людей, которые ничего не говорят, но делают по-божьему. Делают. И слава и благодарение. Потому что сегодня очень много слов. Вы посмотрите, сколько слов даже в наш русский язык пришло из иностранных. Мы порой, бывает, слушаем Слово Божье, которое полностью, как говорится, сделано в современной такой интерпретации. И ты многие слова даже не понимаешь, о чем он говорит. Потому что это муж, ученый, он имеет академическое начало, он знает много, он богослов, он все то, что нам кажется недосягаемое. Но смотрите, какая простота в Иисусе Христе была. Какая простота. Ведь он говорил истину. Он говорил всегда правду, он говорил всегда с властью, потому что люди спрашивали, он говорит не так, как все, откуда у него это? Даже задали вопрос, кто ты? Дорогие мои, вот это должно отождествляться и с нашей жизнью. Кто ты? Не ты сам говорить должен, а дела твои, твои поступки. Твое поведение. И это очень важно. Если я или пастор, или кто-то вас не видит, это не значит, что не видит ваш ангел, который представлен к вам. Это не значит, что не видит Бог вас, который всегда не дремлет, не спит, хранящий Израиля. Дорогие мои, пред кем мы ходим? Ради чего мы ходим? Ведь фактически, смотрите, дни жизни нашей 60, 70, ну, может быть, при большей крепости 80, да, и то проблемные такие годы, болезни, нужды, проблемы, все это сегодня сталкивается, да, особо, потому что сегодня особенно мы разъединены. Вы заметьте, что пообщаться-то мы толком не умеем уже, мы не можем. А почему не можем? Потому что кровь Иисуса Христа не омывает нас так, как надо. Ведь смотрите, когда мы приходим на хлебопреломление, да, мы участвуем в чем? Мы участвуем в той вечере, которая была 2000 лет назад. Мы участвуем, мы духовно там, с ними, с этими 12, в этой горнице. Мы там присутствуем, дорогие мои. И мы, когда вкушаем это вино, да, что мы испытываем? Мы приобщаемся к крови Христовой. Мы вкушаем хлеб, мы приобщаемся к телу Ему ловимому. А значит, что мы сопричастники. Мы те, которых Он видит через 2000 лет. Он видит. Он вчера, сегодня, вовеки тот же. Он видит нас. Он видит, с чем мы пришли. И дальше Павел говорит. И когда мы не рассуждаем о теле Господнем, то мы что? и болеем, и страдаем, и немало умирают. Дорогие мои, умирать все мы умрем. Смерть не страшна, дорогие мои. Сама разрыв с Иисусом, самоустранение от Иисуса, от Его крови уход, вот в чем опасность, дорогие мои. И сегодня, когда мы имеем этот шанс, живя на этой земле, мы не должны стонать, мы должны радоваться, от того, что мы спасены. Дорогие мои, вы вспомните тот день, когда, не знаю, как вы, но я вспоминаю постоянно, когда мне особенно давали водное крещение 28 лет назад, то я вспоминаю этот день ясно, почему это было 3 июля. Мы на Минском море принимали, и нас тогда было очень много, больше 100 человек. Это был порыв такой, понимаете, это был прорыв, это было пробуждение в то время для Белоруссии, и нас много стояло. И когда я заходил в воду, мне было страшно, не хотелось идти, но жена меня так сказать, влекла. Она говорила, идем. Я говорю, ну, может, потом я оставлю. Нет, теперь. И когда я выходил из воды, у меня было сердце полное радости. Я даже не чувствовал, что я с воды выхожу мокрый. Да? Я весь прямо вот такой был, ну, в подъеме, понимаете? И вот вся вот эта начальная жизнь, она была в подъеме. И мы особенно, столько у нас было планов, столько было совершений, столько действий. Почему? Потому что люди, которые пришли, они были живые. Да? Вот смотрите, проходит время, и я оглядываюсь назад, многих, очень много тех людей, которые были со мной, их нету. Да, может быть, как говорится, жизнь развела по разные стороны, но многие еще остались, и многие, которые встречаешься, они уже служители, допустим, по местных церквях. Я больше ездил, я больше путешествовал, я был миссионером, и я им остаюсь. Почему? Потому что мне это близко. И теперь вот, работая с бездомными людьми, вместе с Сашей Черницким и, так сказать, под руководством этого объединения «Отклик», я еще раз убеждаю, что то, что ты делаешь и вкладываешь, дает свои ростки. Дорогие мои, дает ростки. Но главное в чем? В том, чтобы вот эти ростки, они были подпитаны. Они подпитывались чем? Влагой. Влагой. Этой той душевной и духовной силой, которая есть внутри нас. Почему я говорю душевной? Да потому что некоторые говорят, что душевное не должно уже участвовать. Вот дух и все. Нет, дорогие мои, мы живые. Ущипни себя, душа, и сразу почувствуешь, да, боль. Почему? Потому что мы живые. И мы должны понимать то, что наш дух сопричастен Божьему Духу. И этот Дух Божий, живущий в нас, Он дает нам это откровение. И мы верим в то, что мы спасены по благодати, да? И плюс еще что? И по делам, дорогие мои. Не забывайте, что дела тоже важны. Потому что, как говорится, я иду, а вслед за мной что? Дела мои приходят. И мне придется отвечать за те дела, которые я делал. Дорогие мои, и слава и благодарение Богу, что Бог нас омыл своей пречистой кровью. Вы знаете, я вспоминаю то место со Священного Писания, переносясь в то давнее время, когда Бог выводил Израиль, да, что Он сказал ему в исходе, в 12 главе, что сделай себе жертву, да, закали им кровью помажь косяки и находись внутри того помещения, в котором ты находишься, где ты ешь Пасху. Но будь готов, да, опояшься все с обувью, то есть будь на страже, будь готовым. А кровь для чего? Для того, чтобы она защитила от лукавого, дорогие мои. И вот в этом-то и заключается сила крови, что она имеет защитную функцию. Она имеет и функцию еще воинствующую. Мы можем воинствовать, мы можем противостать против козни дьявола, мы можем его отогнать. Вы знаете, я в одной церкви, значит, проповедовал в России. Ну и мне так предложили, говорит, ну, ночевать вот в эту семью. И мы пришли, такая довольно-таки приличная семья, все, христиане хорошие, все. Но что-то вот как будто что-то не договаривалось в этом доме. Что-то там было не так. И когда я лег спать, да, то ночью пришел питон. Вы знаете, что такое питон? Это огромный такой удав, который имеет огромное такое тело, и он начал заползать мне на ноги. И когда он начал заползать, я почувствовал, насколько он тяжелый. И у меня начали отниматься ноги. И как больше он меня начал опутывать, я понял, что я попал. И я сразу пришел страх. А потом тот, кто во мне, больше того, кто в мире. И это сознание вдруг, как говорится, выстрелило в голове у меня. И я сказал, кровь Иисуса Христа на мне, она меня омывает. Господь, защити. И в этот момент, вот прямо по моему телу, как бы прошел меч такой. И он на куски развалился. Слушайте, что? Утром я прихожу, ну, меня зовут к завтраку, я прихожу, хозяйку я не узнаю. Она злая, как Мегера. Она такая, все, все. Оказалось, она занималась, будучи в церкви, занималась оккультом, дорогие мои. Она занималась оккультом. И я в этот момент, когда ночевал, я повредил, так сказать, ее вот этого послушника, которого она вызывала, и она пугала. И когда мне муж ее уже отдельно повез нас и начал мне рассказывать, я в ужас пришел. Я в ужас. И я потом пастору сказал, говорю, слушай, разберись. А он говорит, ну это же их домашние. Представляете? И я удивился. Как домашние? И вот прошло несколько лет, и он мне звонит как-то и говорит, ты еще раз приедь. Я говорю, ну, Женя, я сейчас не могу, я при деле и времени. А что такое? Да ты вот не представляешь, что у нас было. Она возглавила молитвенное служение, развалила церковь. Вы понимаете, что значит однажды не досмотреть? Это очень опасно. Пастор, как страж, он должен стоять и бодрствовать. Почему? Потому что овечки порой не туда ходят, не на те злачные пажити. И не то слушают, и не то делают. Особенно, я вам скажу, очень твердые люди, которым 70, 60, они прожили, у них уже такие стереотипы сложились, как говорится, и такие стены они умеют строить. Все, все я знаю, что ты меня учишь, я Библию 20 лет читаю, все мне понятно. А на самом деле, когда коснешься, когда вплотную станешь, ты в ужасе от такого знания. Почему? Потому что знает не то, что надо. Поступает так, как не должно поступать. Вы не удивляетесь. Ведь я и сегодня знаю, что многие христиане, которые ходят в церковь, да, ходят и совершают на кладбище всякие ритуалы. Что не совершаете? Не ходите? Да ходите, просто не сознаетесь. Но на самом деле многие ходят. Очень многие. Я пришел в церковь в одну, вы не поверите, перед самым праздником. А в Молдавии этот праздник называется поминальный. Поминальный, да? И они пришли все с торбочками. Знаете, там закуска, еда, это вино. Все, и пришли. И целая церковь, все, проходы заняты. Я говорю, у вас что, праздник урожая или что? А он говорит, да нет, это они потом пойдут. Я говорю, как ты можешь? Ну как же? Как? Если им сказать, они же не поверят. Я говорю, ну не должно быть так. Не должно. Почему? Потому что мы должны учить, дорогие мои. Библия говорит, что нет ничего общего у нас с ним, с дьяволом. И все его пособники, вы не удивляйтесь, я говорю вам правду. Я бы больше вам рассказал. Я бы вам рассказал даже то, что я видел своими глазами. Меня верующий приводил на оккульт, и пока, ну, было у меня экзема на руках, да, очень сильно, и пошла на лицо. Я не знал, как. Он говорит, есть специалист, все снимет, все. Я говорю, а кто? Доктор медицинских наук. Вот я думаю, ну, медицины ж мы привыкли верить, да. Прихожу, она меня не в кабинете принимает, она мне дает адрес свой домашний. Я прихожу к ней, они там на Якуба Колоса. Такой дом, хороший, квартира, все обставлено, все, сели, поговорили. И потом она меня заводит в такую комнату, и я смотрю вот эти причиндалы ее, и она начинает мне вот это все показывать, иглу эту летающую, все. Я говорю, а это к чему? Она говорит, а как вы думали, это надо вот силы, надо призвать. Я говорю, нет, стоп. Я тогда поехал в церковь, покаялся, говорю, Господи, прости меня, все. И что вы думаете? На следующий день у меня шелушиться все начало. Через 3 дня все сошло и все. Почему? Потому что Бог знал мое искание, да? Он знал, что я могу попасть в обольщение. И поэтому Бог сам проявил свою милость, понимаете, исцелил. Дорогие мои, никогда не прибегайте к этой оккультной личностям, особенно теперь, в последнее время, потому что много верующих, так называемых, и много советов дают. Там такую травку возьми, это Бог ее создал, там это сделал. Коноплю тоже Бог создал. Ну, и мак создал Бог, но он же для другой цели их дал, чтобы мы употребляли в пищу и благодарили. Но никак не в голову, чтобы било. Понимаете, вот в чем. Разница же состоит в том, как ты применяешь эту кровь, как ты несешь эту благую весть, и кому несешь, и как ты это делаешь. Вы знаете, очень трудно людей звать в церковь. Вы заметили, да? Вот ты ему говоришь, приди в церковь, а у вас там секта, а у вас там то, а у вас это, а я вот была, а я вот слышала, а вот я знаю, запишу. Не зовите вы в церковь, зовите вы к Иисусу. Ведь все нуждаются в Иисусе, все как одни. Вы знаете, я поехал, мы такой, как бы хотели открыть реп-центр для этих самых наших, так сказать, трудных людей. И договорились, там нам предоставили дом и приехали в эту деревню. Село в покот, все пьяные ходят, от молодых до старых. Я думаю, давно ж я не был в Белоруссии, в селе. Я говорю, а чего так происходит, что тут? Ой, тут безвыходность, тут такой этот самый... Так неверующие люди говорят, что здесь дух уныния, и знаете кого? И вот этих духи, которые, людей к суициду, провоцируют. Многие люди вешались там, топились, вешались. То есть, смотрите, это место захватил дьявол. И заметьте, что мои люди, которые приехали исправляться, прошло некоторое время... И они обольстились. Почему? Потому что они неправильные приоритеты взяли. Они взяли слушать людей. И люди им привели, опять же, к этому унылому духу, который сушит кости. Ну и мозги подсыхают, это точно. Почему? Потому что они начали их слушать. А когда начали слушать, то начали общаться. А с кем ты общаешься, от того набираешься. И они уклонились. Уклонились, и все. И однажды я приезжаю, у них праздник. Купили водки и гуляют. Я их собрал и отправил. Поймите правильно, сообщества разные бывают, но в вас живет живой Христос. Да? Вы сильны, вы победители, вы должны быть над этим миром. Не мир вами командовать, а вы им. И никогда не соглашайтесь, не становитесь, как написано, под чужое ярмо. Потому что вас будут увлекать. Дьявол хочет, человек, вот смотрите, мне приходилось исповедовать людей перед смертью, да, и приходил я к старым, больным уже людям, он еле шепчет языком и говорит, ой, Валера, так боюсь, не знаю, что будет там. Как же ты не знаешь, если ты всю жизнь читал Слово Божье, ты же ему должен верить. А он чего? Потому что дьявол и окружение его все сбивают и говорят, моя теща, смотрите, ей было 76 лет, она заболела. Заболела тяжело, у нее признали рак. Рак этой железы, поджелудочной или как? Нет, поджелудочной железы. И сделали там они все эти ей химию, там и то. Короче, она уже себя... так сказать, отдала в руки судьбы. А судьба, вы знаете, как правило, судьбой нашей кто хочет руководить? Дьявол. И он ей начал мысли подкидывать. И вот она, дочь пришла вторая у нее, моей жены сестра, она не, ну, такая полуверующая с православной церкви, и она, и он там тоже, и она уже все, уже вот как меня хоронить, что чуть ли не поп пускай приходит, понимаете? О чем это говорит? Это подсыпали соль на рану. Человек открыл свою рану, да, а ему не уврачевали, а подсыпали. И она растерялась. Она посчитала, что Бог слабый, что Бог не может ее спасти. И начала мне звонить, приезжай, мол, я уже помираю, хочу попрощаться. А я, знаете как, я такой человек, что если да, то да, а если нет, то нет. Внутри меня нет, нет смерти, будет жить. И я говорю, ты, баба, будешь жить, перестань. А она, нет, ты что? Короче, ты меня не видел. Я приехал, посмотрел, да, ну, вид, конечно, не очень. Молиться было сложно. Но, знаете как, своих же всегда тяжело, правда? Но у меня почему-то внутри был мир. И мы ее помазали елеем, мы ее благословили, помолились, кровь Иисуса Христа, она же крещенная Духом Святым, она залопотала, и все пошло дело. И вы знаете что, я пока доехал, мы 6 часов почти едем назад, она 3 раза уже позвонила. Ой, как мне хорошо, ой, как хорошо. Ей сегодня 86 лет. Слава и благодарение. И живет бабка, и не тужит. И, например, еще не собирается, говорит. Еще хочу, вот еще внучка родилась, еще посмотри, праправнучка вернее. Понимаете, как получается? Я хочу вам объяснить одну вещь. Дьявол, он всегда ходит, как рыкающий лев, да? Но он рыкающий лев, но он не лев из колена Иудина. И вот эту разницу вы должны понимать. И ваша победа, она не за горами. Вы знаете одно, противостаньте твердой верой, и он убежит от вас. А что такое верить? Верить – это значит знать. Знать, дорогие мои. Вот смотрите, вера есть осуществление чего? Ожидаемого. Если я ожидаю исцеления, то я его получу. А если даже не получу, то я могу задать вопрос. Господи, к чему бы мне эта болезнь? Ну, к чему? Для чего? Для какой цели ты мне ее допустил? Либо я согрешаю, то ты меня прости, помилуй и начинаю каяться, да? Либо я, как говорится, во всеоружии встречаю смерть. И смерть убегает. Почему? Потому что видишь, что ты приготовился ее встретить. И ей тут делать нечего. Она убегает. И это правда. Дорогие мои, но для этого надо внутри иметь, и тут, кстати, тоже, иметь знания. Знания они могут надмевать, если ты их только знаешь, но не применяешь. Вы знаете, вот что связано с кровью Иисуса, я очень четко знаю, что это действует. Но действует только в тех случаях, дорогие мои, если мы находимся под покровом, в Божьем присутствии. Если внутри ты знаешь не то, что ты там святой, а ты знаешь, что Бог в тебе. Вы знаете, это очень важно. Я бы вам рассказал один случай такой интересный. Вы, кто имеет дочерей? Вы знаете, как трудно выдать их замуж сегодня? Я думал, ну они у меня красивые, все видные такие, и ребят было много, все. Но я очень боялся, чтобы они не взяли мирских каких-то. Потому что сегодня я боюсь за церкви. Потому что церкви учат простоте. Понимаете, поверхности во многих церквях. И тем более в церквях, которые связаны больше с харизматическим направлением, там как-то легко к этому относятся, понимаете? И когда мне пастор вызвал и говорит, вот один тут сделал предложение, надо отдавать. Ой, вы знаете, меня это спугало. Я говорю, как это отдавать? Ты сначала себе роди, воспитывай, а потом отдавай. Я отдавать не буду. Она в слезы, как это так? Я говорю, время покажет. И что вы думаете? Года не прошло, этот парень вывалился и с концами укатил с церкви. Ну и что бы было бы тогда с моей дочерью? И она бы вывалилась, потому что следом бы пошла. Понимаете, мы должны иметь чувствование Христовое. А мне звонят Барановичи, говорит, там свадьба будет, молодежи приедет от Ледяева, там море, там такая церковь. Я говорю, так, туда поезжай. Она поехала. И оттуда привезла жениха. Приехал парень, познакомились, поговорили. И мне так внутри щелк, он. И что вы думаете, он уехал, ей ничего не сказал. Все, через полгода является уже с предложением. И она уезжает в Германию. Понимаете, как получается? Нам всегда надо знать одно. Если что-то происходит в жизни нашей, не торопись, остановись, помолись, выжди. Не делай скоропоспешных выводов, не торопись. Почему? Потому что отдать легко, сохранить потом трудно. Вы знаете, как тяжело? Я слава и благодарение, у меня 3 дочери, 3 замужем и 3 за верующими людьми. Мне такая благодать не передать. Вы знаете, они звонят, и мне настолько приятно, вот есть о чем поговорить, понимаете? Хотя они по-русски, один только говорит, а 2 не учат. Не учат русский. Говорят, чтобы я учил английский. Дорогие мои, но вопрос же не в этом. Вопрос же состоит в том, мы, живя на этой земле, к чему мы стремимся? Что мы хотим? Просто пользоваться кровью Иисуса Христа, там запрещать, приходить, быть великими, то это одно. Но быть послушными, и чтобы кровь тебя защищала, это совсем другое, дорогие мои. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И вот смотрите, в этом послании, в этом откровении, когда Захария все это увидел, понимаете, сердце его обрадовалось, возликовало. Он понял, что Израилю есть спасение, но он увидел дальше. Он увидел, что многие народы придут и поклонятся пред Господом. Аллилуйя! И мы вот как раз и являемся этими народами. Дорогие мои, мы пришли в свое время. Каждого Бог призвал в свое время. И призвал Он, знает времена и сроки. И призвал вас не напрасно, дорогие. Не призвал для того, чтобы вы мучились. Вы знаете, у меня первое время было очень тяжело. Очень тяжело. Я сам по специальности повар, шеф-повар. В ресторане в Минске я работал, на железной дороге завпроизводством был. Вы знаете, что это доходные места. Но когда я уверовал, я сказал, нет. Меня вызвал директор треста и сказал, Еленкевич, ты что, с ума сошел? Кто такую работу кидает? А я говорю, не могу. Ну ладно, не можешь там, будь в отделе. Я говорю, и в отделе не могу. А почему? Потому что я красть не могу. Он говорит, так тебе ж никто не заставляет. Ты не кради, ты только приноси. Понимаете? Почему? Потому что сама система заставляет делать то, что противопоказано для верующего человека. И поэтому, когда я ушел, я испугался, как я буду. Но слава и благодарение, что был такой чудный человек, который был Александр Мелюхов. И он меня присмотрел и дал мне работу, дал возможность поработать. Понимаете? И я встал на ноги и дальше пошел. Почему? Потому что нам всегда, дорогие мои, нужна платформа. Нужны люди, которые нас поддержат. Нам нужны люди. Вы поверьте, что если пастор не заботится о пастве своей, да, то этому пастору совсем тяжело. Ему тяжело, потому что его никто не понимает. Но если он заботится о народе, что значит заботиться? Многие же думают, что забота – это значит перевалить все свои проблемы на пастора, и пусть он несет. Вы знаете, нечто похожее делают мои бездомные. Вот он приходит и говорит, у меня проблема. Я говорю, какая? Во-первых, у меня нету паспорта. Во-вторых, я не работаю. И в-третьих, негде жить. Я говорю, садись. Слушай, во-первых, у меня есть паспорт. У меня нет работы. У меня нет жилья. Но я же к тебе не иду. Я у тебя не прошу этого. Почему ты у меня просишь? А он говорит, так ты ж туда, тут посажен, чтобы нам помогать. Я говорю, я посажен для того, чтобы вас направлять, а помогает вам Господь. Вот встань и молись вместе со мной 40 минут. Он говорит, а о чем? А о чем? Я говорю, то о чем ты меня просил? А он меня не услышит. Так давай покаяние, давай молитву покаяния. Ну, другой раз. И нету. Почему? Потому что он другого искал. Недавно мне мой пастор звонит, говорит, Валера, вот тут пришел человек такой несчастный, такой бедный, у него ничего нет. Я говорю, стоп, слушай внимательно, вот это он тебе рассказал. Да, вот это ему надо, да. Ну так я это знаю. Дай ему адрес, пускай приходит к нам. Он дал наш адрес, и он к нам не пришел. Потому что ему другое надо. Они приходят в церковь для того, чтобы взять. Ты дай, ты помоги. А могут встать у дверей и вообще руку протянуть. Ну как не дать? У меня один ходит 37 лет. Дорогие мои, вы слышите, 37 лет. У него борода вот такая, да, запущенная, обслюнявина, грязная. Ты ему все 70 дашь. Ты думаешь, что он... Я его один раз поймал, постриг, но он обиделся. Все равно отпускает бороду. Я говорю, зачем она тебе? Так люди лучше дают. Понимаете? Это же лукавство. Это лукавство, дорогие мои. И мы должны иметь внутри дух различия. Если хотите дать, дайте нам. Не дайте нам, но принесите. Мы сами их накормим, да и вы поприсутствуете. И мне, когда люди сейчас звонят, говорят, вот хлеб нужен или чего. Я говорю, да, вот такой-такой, столько-то, столько-то. Сможете 5 булок купить? Смогу. Все, приносите, дадим. Почему? Потому что это наше призвание. Мы их кормим, да? Мы их кормим физически, мы их кормим духовно. И мы что? Несем некую ответственность за их устройство. Пока они, ну, найдут свое место в жизни в этой. Потому что многие потеряли. Хотя я им говорю и вам говорю, чтобы вы знали, все ошибки и страдания только из-за самих себя. Потому что, как правило, они самолюбивые, эгоисты. Даже перечислять не буду, потому что это все дела плоти. Понимаете? Это да, да и аминь. Но мы для чего призываем их? Для чего мы их кормим? Мы их кормим для того, чтобы они одумались и сняли какую-то проблему, а задумались о том, как ее решать. Задумались, мы подскажем. Вот смотрите, ведь много в жизни нашей того, чего мы можем, но не делаем. Почему? Если можешь делать добро и не делаешь, то что? Грех. Дорогие мои, а почему мы не можем? Да потому что просто иногда хочется обойти стороной это, или оставить на потом, или на кого-то взвалить, позвонить, пастор, ты порешай эту проблему, там у меня кто-то болен, надо молиться. Вы знаете, я раньше вел молитвенное служение, и я убедился, сколько сачков туда приходит, вы себе представить не можете. Они приходят для чего? Не для того, чтобы разрешать свои проблемы, а для того, чтобы эти проблемы решало молитвенное служение, молитвенная группа. Почему? Потому что они сами не молятся, а Бог открывает. Вы знаете, как интересно, вот молишься, и потом идет откровение, подходишь и говоришь ей на ухо, тихонечко, так аккуратненько, и рассказываешь, что она творит, почему она не молится. Она оборачивается так, знаешь, испуганно. А откуда вы знаете? Ну как, откуда мы знаем? Мы знаем, потому что Духа имеем, Божьего Духа. И Дух нам говорит, сердца наши, что покайся и веруй в Евангелие. Веруй в Него, потому что оно дано нам для жизни и для благочестия. И для всей той внутренней жизни, которая нам так необходима. Ведь наш внешний человек, он стареет. Он, ну, теряется силы физические, все. Но дух обновляется. Я иногда думаю, ну что меня заставляет 5-6 часов целый день, считай, стоять на этой раздаче, готовить, таскать. Сейчас о нас сняли небольшой фильм, там 20-минутный. Так они меня достали, пока это снимали. И 5 раз крышку подними, и черпаком 10 раз поверни. Я говорю, вы поверьте мне, что я уже давно знаю, что там ворочать. А вот мы чтобы засняли. А вот все. И я так потом подумал, смотрите, для того, чтобы снять небольшой ролик, да, сколько надо труда? А для того, чтобы жизнь прожить? А? И не просто для кого-то показать этот ролик, да, а для себя. Для своего внутреннего я, человека. Ведь вы поймите, когда вы приходите и говорите, пастор, я не знаю, что со мной, то в большинстве случаев знаешь, но просто не хочешь что-то менять. Вы знаете, когда ко мне люди подходят и говорят, я не могу оставить тот или иной грех, я буду для вас очень откровенный. Я был верующий человек, я ездил за границу, я видел, как там выпивают спокойно, пастыря наливают, по чуть-чуть коньячка, ликерчика. И я начал тоже, как же, это же святые, и наши, и потом братья, все. И я так свободно себя это вел, понимаете? И однажды мне Бог говорит, оставь. А я говорю, Господи, так я же не грешу, я же не валяюсь, ничего. И однажды вот сидели, мы пиво пили, и вдруг я захмелел. Захмелел. И я почувствовал стыд. Я почувствовал себя, что я пьяный. У меня начал заплетаться язык от пива. И я думаю, что же со мной происходит? И тогда я пришел домой, послушайте внимательно, шел домой, зашел в квартиру, дети там гуляли, я позвал их, говорю, детки, надо молиться за папу. А они уже замечали, они же тоже чувствуют запахи, приходил папа, да? И они стали, а я упал на пол и закричал, Иисус, помилуй меня и освободи меня. Меня так трясло, что вы только видели. Я думаю, что это бесы просто какие-то духовные выходили. Понимаете, всякие эти соблы. Вы не поверите, я вышел, и больше мимо пивнушек хожу, везде разливают. Мне так противно, так тошнит внутри, что я терпеть на дух это не могу. А раньше мог. Почему? Потому что не боролся со грехом. А если ты не борешься со грехом, грех победит тебя. Дорогие мои, поэтому такого не должно быть слова «не могу». Должно быть слово «хочу» и «добьюсь», и Бог освободит. От курева, от пьянок, от всего, от блуда, от всяких скверн. Вы поймите, даже сидеть у телевизора и смотреть, и смаковать – это тоже грех. Это тоже грех. И даже какие-то программы смотреть – это тоже грех. И грех – это который вы делаете, и Бог видит. Вы делаете его пред Богом, а потом приходят в жизнь проблемы. А потом обязательно, дьявол же как хитро делает, он перекидывает, знаете что, на детей, на родственников. И ты смотришь, дети вдруг не повинуются. А ты ж Богу не повинуешься. А как дети тебя слушать будут? Когда начинала меня мать учить когда-то, знаете как, она меня учила. А я всегда смотрел на нее и говорю, мама, не давай советы, а помоги деньгами. И все. Понимаешь, не давай советы. Потому что чему ты меня научишь, если я это с детства в доме видел? Чему? А вот когда ты стоишь твердо на позициях Христовых, да, и начинаешь учить, ты учишь с властью. И твоя власть и духовная, которая есть у Господа и через тебя действует, она действует на твоих детей. И дети смиряются. Вы знаете, мне однажды посчастливилось так, просматривая Facebook, попасть на страничку моей дочери, да? А я не знал, что она в Фейсбуке. И почитал, а там о родителях как раз была какая-то, и она такие обо мне хорошие эпитеты говорила, что, вы знаете, я сел и плакал. Неужели, думаю, дети видят во мне такого человека? Я-то не вижу. Я не вижу в себе хорошего. Я не вижу, дорогие мои. Я постоянно хочу быть лучше. Но это проблема. Это всегда есть борьба. И поэтому мы должны понимать, что наша вот здесь жизнь на этой земле, она очень-очень зависит от нас. Вы знаете, что Бог все может сделать. Бог всесильный, всемогущий. Но против слова своего Он не делает. Вот знаете, что тела вверены вам, и тела ваши не искуплены. Знаете хоть об этом? Тела ваши не искуплены. Они будут искуплены потом. Понимаете? Поэтому тело ваше не должно вами командовать. Оно должно умереть. Оно должно умереть на кресте, там, где был распят наш Иисус Христос. Мы должны тело свое сораспять со Христом, отдать Его и сказать, Господь, вот я, возьми меня и делай со мной все, что хочешь. Почему? Потому что я вверяюсь в руки Твои. Я доверяю Тебе. Понимаете? И если вы так скажете и так поступите, то 100% вы спасенные будете. И вам не будет страшно. Вы знаете, я уже умирал неоднократно. И висел, и вешали меня, и тонул в озере Байкал, если это, кто знает, это озеро есть, где утонуть, да, и над пропастью в Татрах висел, это самое, с машиной со всей семьей, и тоже было это. И потом в ад спускался, тоже когда какие-то были нарушения, Бог мне показывал, куда идешь. И в рай попадал, когда у меня сестра одна в Господе погибла, и я сказал: Господи, я не понимаю. И он мне показал, и я сказал: спасибо тебе, Господи, что ты ее забрал. И она в такой радости. И когда я ее описал ее этим детям, то дети побежали, нашли фотографию, показали ее в молодости, она точно такая же, с косой, красивая женщина, все. Почему? Потому что Бог укреплял веру, дорогие мои. Как будешь ты говорить, если ты этого не испытывал? Правда? Ну как можно говорить? Это тогда ты лжец, если ты говоришь и не знаешь. Если ты знаешь, что ребенок твой умирает, и нету никого, турецкого ты языка не знаешь, врача ты не вызовешь, денег нету, потому что там тоже в Турции деньги надо было, а ребенку плохо, закатывает глазки, холодеет уже, синеет, и мы не знаем, что делать. И я закричал: Иисус, помилуй, помоги. И заходит турчанка, и ни слова не говоря, становится на постель ногами, включает эту самую лампочку, подкручивает ее, эта лампочка загорается и начинает крутить пропеллер. И пошел свежий воздух, она вдохнула. Оказывается, там внизу кальяны эти были, они курят, а вентиляция затянула, а ребенок маленький, его отравление началось. Представляете, задыхаться ребенок начал, астматические признаки. А тут раз и все, и Бог разрешил проблему, понимаете? И не зная, мы обняли эту дамочку, поблагодарили ее, помолились. Она, правда, Коран потом мне притащила. Но я говорю: нет, у меня Библия. Она мне опять Коран, я опять Библию. И так немножко да, тузались, но я ее убедил. Она: а, мол, такой русский вредный. Понимаете, я хочу о чем сказать. Мы, когда в экстренных ситуациях, когда нет рядом никого, Бог всегда вмешивается. Но когда есть рядом, вы тоже прислушиваетесь. Вы прислушиваете, о чем говорят. Вы прислушиваете, что вам говорят. И смотрите на тех людей, которые вам говорят. Если вы видите, что их слова не расходятся с их действиями, послушайте. Почему? Потому что это важно, дорогие мои. Нас Бог не посадил на необитаемом острове, а нас посадил среди людей для того, чтобы мы шли и что? Светили. Мы же соль земли, дорогие мои. Если соль потеряет силу, так что ее выбросят вон? Понимаете? Ой, да сохранит вас Господь, я смотрю, вы приуныли уже. Ничего, ничего. Тяжело в учении, легко в бою. Сейчас мы с вами еще имеем? Уже нет. Поэтому, я думаю, не согрешу, если в следующий раз приеду. Да благословит вас Господь, да поможет. Давайте мы помолимся. Дорогой Отец, ныне я благодарен Тебе особо за этих людей. Я благодарен за то, что Ты здесь, Господи, за то, что Ты Духом Святым действуешь в этой церкви. Господи, Боже мой, приводи новых людей, приводи тех, которые есть у Тебя, приводи тех, которых Ты приготовил для жизни вечной. Боже, а каждому из них открой духовные глаза, чтобы они видели, кому свидетельствовать, чтобы они знали вперед и наперед, Господи Боже мой, что те люди Тобой предназначены, предопределены, чтобы они не теряли напрасно время, ибо время коротко и дорого, Господи. Поэтому Дух Откровения да посетит эту церковь, да даст ей силы и преизбытки мужество, Господи. Слава Тебе, наш вечный любящий, чудный, дивный, славный. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.